«И что, много их там осталось?» — осведомился Кувалда, подтягивая бронежилет. Бронежилет скрипел и подтягиваться не желал, поскольку в последний раз надевался года два назад, а с тех пор великий фюрер несколько раздобрел. «Много», — подтвердил заморыш, осторожно выглядывая в окно из великофюрерского кабинета. Во дворе форта в очередной раз собралась толпа, и тощий боец боялся, что начнется пальба, и какая-нибудь случайная пуля оборвет его молодую и перспективную жизнь. И хотя знал, что окна в кабинете Кувалды защищены, не рисковал и разглядывал происходящее в полглаза, укрывая молодое тело за стеной. «Гниличи!» — уточнил великий фюрер. «Гниличи тоже, их вообще больше всего». «Так я и фумал». «Ты знал, что абажур со штанины снюхается?» — изумился заморыш. Одноглазый ответил ему удивленным взглядом, и опомнившийся боец молниеносно добавил: «Твое великофюрерство!» Выразив положенное уважение быстрой скороговоркой. Впрочем, в минуты кризиса этого было достаточно. «Не знал, а фагафовался», — многозначительно произнес великий фюрер. «Я потому и возглавляю семью, что могу вперев фагафоваться». Заморыш восхищенно раскрыл рот. Потом вспомнил о своих обязанностях и вновь выглянул в окно. «Начинается, кажись». Судя по распахнутым ртам, собравшийся народ завопил, и Кувалда тяжело вздохнул. Предательство абажура ухудшило его положение. «Что фелают?» — спросил он, заканчивая прилаживать бронежилет. «Твое великофюрерство оскорбляют», — охотно ответил боец. «Действием». «Каким еще фействием?» «Дерзким». «Насколько ферским?» «Ты разозлишься». А придумала эту выходку, конечно же, штанина. «Да коли!» — завопила она, выскакивая на наспех сколоченный подиум. «Да коли, гниличи!» Подиум заскрипел и зашатался, но устоял даже после того, как рядом с шустрой штаниной встал абажур. И жуцы, и сопля советовали использовать крепкую и привычную виселицу, но штанина отказалась, сказав, что им нужно обязательно стоять под государственным портретом Кувалды, а для чего выяснилось лишь сейчас. «Да коли, гниличи, мы будем жить, как сейчас!» С натугой продолжала штанина, указывая на изображение великого фюрера. «Сколько мы будем терпеть этого клоуна? Как долго?» «Пока у него оружие больше!» — отозвался народ, проявляя необычайную для дикарей рассудительность. «А то мы не потерпим, а он из пулеметов! Тебе хорошо, ты в телевизоре, а нам тут жить! Опять они нам врут!» Штанина сообразила, что поторопилась переходить к радикальным предложениям и молниеносно поменяла направление. «Да, гниличи, они нам врут! Все они нам врут! Кто дал право Кувалде нам врать и нами править? Его власть держится на пулеметах, и пока у нас нет своих пулеметов, мы будем просто говорить, что его власть незаконна и нам не нужна. Власть Кувалды не освящена спящим!» Народ изумленно замолчал. «Кувалда нам не царь!» — продолжила надрываться девчонка. «Мы не должны его почитать!» На этих словах она развернулась и швырнула в парадный портрет великого фюрера заранее приготовленный пакет с жидкой краской. Ударившись о холст, он разорвался, и на физиономии Кувалды появилось зеленое пятно, начавшее медленно стекать к подбородку. Абажур последовал примеру подруги, и рядом с зеленым пятном образовалось красное. «Десакрализация!» — завопила штанина, пытаясь подбодрить гниличей. «Десакрализация власти!» Однако гниличи восприняли идею прохладно. «Зачем? Кто отмывать будет? У тебя десакрализация, а нам отвечать!» «Не бойтесь!» — прокричала штанина. «Власть не сакральна!» «Чего?» «Не бойтесь Кувалду!» «Мы не боимся!» «Тогда бросайте в него краску!» Бойцы из десятки абажура попытались раздать сородичам разноцветные пакетики, но успеха не добились. Революция не разгоралась даже при поддержке авторитетного уйбуя. «Мы никого не боимся, так и живем. Если Кувалду не трогать, он нас не трогает». «А вы его трогаете», — предложила штанина. «Зачем?» «Потому что можете. Потому что пока вы его не трогаете, он вами командует. Потому что нам нужна свобода, гниличи мы или нет». «Каждому клану нужен фюрер», — поддержал подругу до сих пор молчавший абажур. «Семье нужен женсовет», — завизжала штанина. «Мы ждем перемен». «Да здравствует свобода!» В портрет снова полетели пакеты с краской, но по-прежнему вяло. Однако штанина и абажур пока не унывали. «Не бойтесь одноглазого! Свобода! Мы тут власть! «Футболку задери!» – потребовал народ. «Потом!» – попыталась отмахнуться штанина. «Потом кувалда придет!» «Не придет!» «Откуда ты знаешь?» «А давайте выясним, придет он или нет!» – предложила распаленная штанина. «Давайте его позовем!» И прежде чем измученный народ успел ответить, она повернулась к фюрерской башне и прокричала. «Эй, фюрер, иди сюда, если не боишься! Иди, поговорим! Предстань перед народом!» Форт изумленно затих.